А потом, когда ему это было нужно, их снова убирали со сцены. Я все это видел собственными глазами, поскольку пользовался расположением Смейка, и он меня все время держал при себе, даже когда совершал свои нелегальные сделки. Смейк умудрялся контролировать не только гладиаторские бои, но и Геббу, и весь порт Атлантис. Вся контрабанда фугар, свиного сала и охольского антиквариата, меха троллей, консервированной крови, фальшивых амулетов, сахарного тростника, дурманящего пива и всего прочего, что только можно привезти по морю, осуществлялось под его контролем. Он знал названия всех судов, имена всех капитанов, всех моряков и даже самых бедных рыбаков в порту. Он был главой всего торгового флота Атлантиса, председателем спортивного клуба, почетным гладиатором и кавалером ордена, заслуженный концертмейстер. Ему принадлежали мегатеатр и почти все винтовые башни города. Целые армии йети и зельцев и добраньских быков следили за его безопасностью. Ему поступал доход от третьей мехочесок Атлантиса, и раз в неделю он ходил с губернатором в сауну. Нет, он был не подпольным королем гладиаторов, он был подпольным королем всего Атлантиса. Вечер моего первого публичного выступления настал раньше, чем я ожидал. Мне вместе с другим молодым, неопытным гладиатором предстояло помериться силами в первом отделении, разгревая публику перед боем лорда Неложа, который от выступления к выступлению становился все более популярным. Первая битва. Я чувствовал, что еще недостаточно натренирован. Когда я в тот вечер сидел у себя в каморке за кулисами мегатеатра, настроение было прескверное. Гемлут массировал мне затылок и пытался как-то успокоить. «Не переживай, старина! А, все обойдется! Подумаешь, какой-то сопляк! А, задашь ему трепку! Вот и все! Ну, расслабься!» Вдруг дверь распахнулась, и на пороге выросли Грот и Цилли, а за ними, утопая в черном облаке фугары и с трудом протискивая массивное тело в узкий проем, Вольцотансмейк. Замыкал процессию Румо, добраинский бык, которого я немножко побаивался. Я с надеждой смотрел на них и думал, вдруг они скажут, что бой отменяется. — Слушай, сынок, — обратился ко мне Смейк необычно ласковым голосом, — у нас возникла проблема. Дело в том, что соперник Ложа не Ложа неожиданно заболел, и придется выступать вместо него. Гемлут это известие потрясло ничуть не меньше меня. — Да вы что, рехнулись? Он же еще ни разу не выступал. — А, нет, вы точно спятили. Ну как ж так можно? Цилли молча достал из кармана листок. Это был мой контракт. Он поправил линзу на своем глазу и начал читать. Пункт 14А. Ниже подписавшийся обязуется принимать участие во всех дуэлях, в которых он будет заявлен. В противном случае он должен будет выплатить штраф в размере... — Закрой рот! — рявкнул на него Смейк. — Если он отказывается, ничего не поделаешь, придется искать другого. Он затянулся фугарой, выпустил в комнату густое черное облако и положил одну из своих многочисленных рук мне на плечо. — Главное, сынок, это шанс!